Глава 12. Приговор привести в исполнение. Очнувшись ото сна, первым делом он сжал окостеневшими пальцами манипуляторы и с ощутимым усилием преодолел сковывающую тяжесть, чтобы остановить шагоход. Машина встала как вкопанная между двухэтажными постройками на промышленной территории. Судя по карте на интерфейсе, они уже порядком отдалились от города. «Ты не мог», — прошептала Бета, буравя его растерянным взглядом. «Я же заблокировала твой мозг!» Капрал не отвечал. Он искал поблизости безопасное место для того, чтобы выбраться из экзохода и сделать то, что должно. Наконец он выбрал один из гаражей и побрел туда, пытаясь не слушать рассуждения предательницы. «Как ты вообще двигаешься?» Ничего не говоря, десантник добрался до цели и вцепился правым манипулятором в раздвижные ворота. Металл жалобно скрипнул, порвавшись из-за давления в несколько тонн, и замок вместе с куском от ворот свалился на асфальт. Подняв ворота, шагоход забрался внутрь и сразу же закрыл их, после чего прижал металлическими руками к полу и приступил к открытию кабины. «Да скажи мне хоть что-нибудь, черт тебя дери!» Он молча выбрался из раскрывшегося кокпита, огляделся по сторонам, а потом направился к столу с инструментами, не забыв прихватить с собой штатный автомат, выдвинувшийся из специального отсека в фюзеляже Белиала. Положив его на стол, Капрал стал обшаривать полки в поисках нужной вещи. «Что ты задумал?» — не унималась Бета. «Зачем ты это делаешь?» «Эх, ну ладно, хватит, 2-7. Игры закончились. Давай спокойно все обсудим и продумаем план дальнейших действий. Все равно мы в одной лодке, нравится тебе это или нет?» Тишина. Не только перебираемые его руками инструменты издавали бряцающий звук. «Можешь считать, что я была не права, но это не изменит того факта, что в той ситуации наш побег являлся единственно правильным решением. Кстати, хорошая новость, я практически довела нас до космопорта. Осталось еще каких-то 10 километров, и мы сможем улететь на Торус. Ты же именно этого хотел, ведь так?» Капрал остановился, а Бета, уверенная, что наконец-то завладела его вниманием, продолжила. «Пойми, я просто избавила нас от нужды играть в личную войнушку Скорпиона. Поверь, он бы никогда нас не отпустил. Вся эта затея с очисткой улиц от геноморфов изначально была бредовая и обречена на провал. В глубине души ты и сам знаешь, что город обречен, если уж не вся планета. Эту заразу не остановить. Она будет проникать все дальше и дальше, все глубже и глубже, пока не превратит всех жителей в чудовищ». Мужчина принялся отщелкивать застежки наручей, после чего настал черед кирасы, от которой он тоже начал избавляться. Оставшись в одном комбинезоне, он стал расстегивать и его. Опустив его до уровня пояса, Капрал взглянул на свою раскуроченную грудь, в центре которой мигало индикаторами металлическое ядро. «Постой, Капрал! Ну не могла я иначе! Мне важен ты и только ты! И с вероятностью 89% ты бы не выжил в этой операции. Их слишком много. Весь город, мать его, миллион боевых единиц, которые постоянно множат свои ряды. Ты должен это понять». Он протянул руку к пассатижам, а потом, безэмоционально, рассматривая, начал крутить их в руках. «Нет, не смей!» взвизгнула Бета, став непохожей на себя. «Ты это не сделаешь! Нет, ты же сам от этого погибнешь!» Наконец он решил прервать молчание. «Ты говоришь, что я важен для тебя?» «Да, именно!» «И что это сделано ради моей безопасности?» «Да, наконец-то ты понял. В этом и состоит моя основная задача — уберечь тебя и сделать так, чтобы ты выбрался живым и желательно здоровым из любой ситуации. Но под руководством Скорпиона у нас просто не было шансов на это». Капрал вдруг упер пассатижи в ядро и сжал ими небольшой выступ на его корпусе. «Все это ложь, Бета. И знаешь почему? Если бы я был так важен для тебя, то ты бы попыталась переубедить меня, а не стала ослеплять дронов и радиосистемы экзоходов, отправляя весь отряд в засаду на верную смерть. А потом не отключила бы меня, чтобы не мешал твоему плану. Ты заботилась только о себе и о своем выживании. Я даже могу понять твой поступок, но вот... простить. Нет, все не так, 2-7. Послушай! Я уже говорил. И повторяю снова. Я уже не 27-й бета. Сказал он, потянув плоскогубцы от себя. Если бы ты была человеком, то я бы просто убил тебя. Но ты не человек. Поэтому я сделаю с тобой то же, что и ты со мной. Вырублю навсегда. Нет! Подожди, не делай этого, постой, я люблю тебя. Наблюдая искры, вырывающиеся из груди, Капрал резко выдернул блок ИИ, на секунду почувствовав, как по его телу прошел электрический импульс. Во рту сразу почувствовался едкий вкус батареек. Он рассматривал свое второе сердце с корнем, вырванное из разъема. Теперь Девастатор больше никогда не позволит цифровому демону использовать свое тело, как ему вздумается. Он положил ядро на стол, которое теперь уже не светилось диодами, после чего достал молоток и поднял его над хрупким вместилищем цифрового разума беты. «Смерти этих людей полностью лежат на твоей совести, сержант. За это ты понесешь справедливое наказание. Забвение». Он замахнулся, вспомнив ее образ, который все это время дарил ему надежду на спасение. Вспомнил все то, что она для него сделала, и все то, в чем заключалась ее вина. Один точный удар, и от этой насквозь пропитанной ложью железяки останутся только разлетевшиеся по всему гаражу детали. И я привожу приговор в исполнение. Бах! Нечто маленькое с 6 членистыми ножками грохнулось на стол с потолка, разбрызгав вокруг себя белесую жидкость. Инфектор лежал на спине, ранее выбив вентиляционную решетку, из-за чего не смог сразу же запрыгнуть на лицо мужчины. Существо проворно перевернулось и встало на ноги, явив себя Капралу в виде височной доли черепа с оставшимся на нем человеческим ухом. «Твою мать!» — зарычал десантник, начав колотить его молотком, выбивая из этой твари всю дурь. Его обрызгало кровью с ног до головы, и лишь когда Капрал превратил инфектора в мокрое место, он задумался о том, что неплохо было бы обезопасить лицо от возможного заражения. Он принялся спешно вытирать с себя кровь рукавом камбеза, а потом вдруг услышал приближающиеся шаги снаружи. Бух. Несомненно, в ворота врезалось уже что-то крупное и весьма озлобленное, судя по доносившемуся снаружи крику. Удары повторялись снова и снова, из-за чего образовались глубокие вмятины, что и заставило Капрала ускориться с переодеванием. Он быстро влез в кирасу и уже надевал наручи, когда в небольшую дыру в воротах пролезла крупная, видоизмененная человеческая рука. Конечность вцепилась в края металла и начала их дергать из стороны в сторону, расширяя отверстие. «Вот же сволочи!» Мужчина схватил автомат и прицелился, после чего прошелся очередью по гигантской руке. Это возымело эффект. С диким ревом она исчезла, но на ее место пришли уже более серьезные проблемы, хоть и маленьких размеров. Сразу несколько инфекторов выползли из дыры в воротах и засеменили в сторону Капрала. Но он сразу же расстрелял этих маленьких тварей. Не успев осознать, что рожок магазина стал наполовину пуст, он увидел уже не одну, а целых 2 руки, которые усиленно рвали металл, чтобы открыть еще больший проход. Теперь Девастатор слышал странный клёкот, как у птиц, и с ужасом осознавал, что открытая кабина Белиала находится лишь в 2 шагах от почти открытых ворот в самый настоящий ад. Он побежал вперед, расстреливая оставшийся боезапас в дыру, после чего ступил на подножку и уже потянулся к поручню кабины, как вдруг по его ноге полоснули лезвием. Ощутив острую боль и потеряв равновесие, Капрал упал к ногам экзохода и, обернувшись, увидел очень странного длиннорукого геноморфа, чьи конечности имели не 2 локтя, как обычно, а целых три. Существо вползало в гараж на членистых ножках, словно богомол, держа свои лезвия согнутыми у груди. Лишь нечеловеческая реакция спасла капрала от нового, проникающего ранения в спину. Перекатившись в сторону, он бросился к инструментам, в панике ища что-нибудь увесистое и острое. В ход пошло буквально все. От пассатижей, молотков и гаечных ключей до подкатного домкрата и пустых бочек. На некоторое время чудовище было сбито с толку, ощущая на себе град из предметов, но в итоге решило закончить эту вакханалию точными ударами своих лезвий, чтобы разрубить добычу на половинке. Но капрал был не намерен так легко сдаваться на милость мутировавшей твари. В его руках оказалась длинная автоматическая пила, которая даже завелась полоборота, дав человеку хоть и маленькую, но надежду на спасение. Бззззз. Он размахивал ею из стороны в сторону, не подпуская богомола к себе. Тем временем снаружи ползли новые твари, но в какой-то момент чудовище в гараже издало все тот же клокочущий звук, и существа вдруг остановились, предоставив вожаку возможность самому расквитаться с человеком. Взмах многосуставной рукой, и его лезвие обрушилось на пилу капрала, а потом тут же отскочило, получив небольшой надрез. Затем монстр атаковал еще раз и еще, заставляя человека выкладываться на максимум ради спасения собственной жизни. Внезапно, кроме атакующих лезвий, из богомола вылетело кое-что еще. А именно, длинный хвост с острым шипом на конце, который полоснул капрала в ту же раненую ногу и потянул на себя. Мужчина вскрикнул и упал, держа перед собой бензопилу, как утопающий держит последнюю соломинку. Адская тварь накинулась на него, придавив к полу, и пыталась пробиться через жужжащее зубастое лезвие. Девастатор бился, как разъяренный тигр, но разница в весовых категориях между ними была слишком велика. В какой-то момент, допустив ошибку из-за навалившейся усталости, капрал не удержал пилу в руках, и богомол ее выбил. В следующую секунду оба лезвия пригвоздили его, пробив плечо и руку. Закричал он от боли, схватившись за костяные наросты обеими руками. «Сволочь! Ненавижу! Скиртом, чтоб ты сдох, ублюдок!» Он произносил имя своего заклятого врага, ощущая горечь и безысходность от того, что не сможет ему отомстить. Что его путь бесславно окончится здесь, под мерзопакостным существом, что разорвет его на части. Злоба заполняла его душу, и последняя крамольная мысль пронеслась в мозгу капрала перед тем, как тварь ударила его в беззащитную шею своими жвалами. «А что если...» Обе его ладони одновременно испустили заряд энергии, который волной прошел через суставчатые конечности геноморфа и через его грудную клетку, покрытую хитиновым панцирем. На капрала тотчас полилась теплая зеленоватая жижа, и ему, прибитому к полу кусками лезвий, пришлось стойко терпеть это противное полоскание. Чудовище развалилось на куски и чуть не придавило с собой мужчину. Будучи по уши накачанным адреналином, он вырвал сначала одно лезвие из плеча, а потом и другое из руки, после чего встал и посмотрел на проход в воротах, из которого потоком понеслись новые насекомоподобные твари. Снова представив лицо врага у себя в голове, капрал взмахнул рукой и тем самым разрубил и ворота, и геноморфов пополам. Новые пассы руками помогли добить монстров. Пребывая в некотором шоке, капрал облокотился на стол и нашарил там рабочий халат, которым принялся усердно вытираться. «И все-таки мои сны реальные», — произнес он в задумчивости, после чего двинулся к Белиалу. Впереди ждало много работы.